Раздел 8.5. Платежный баланс и валютный курс. Современные национальные экономики взаимосвязаны и взаимозависимы. Эти зависимости рассматривались нами в главе 7 главным образом с точки зрения материальных потоков, международная торговля и потоков капитала. Но существует также и такая сфера, как обмен национальных валют, в ходе которого устанавливаются обменные соотношения денежных единиц разных стран, то есть валютные курсы. При этом как бы взвешиваются на рыночных весах сравнительные силы национальных экономик. В свою очередь, процессы, происходящие на валютных рынках, оказывают сильное обратное действие на функционирование национальных экономик. Чем дальше в современном мире идет глобализация, и чем глубже интегрируются национальные экономики, тем большее значение имеет сфера международных финансовых потоков. Обобщенное представление об этих потоках для каждой страны дает ее платежный баланс, который отражает все виды платежей и денежных поступлений, той части ее доходов и расходов, которые переходят национальные границы. Категория платежного баланса является ключевой для понимания валютных вопросов. Его ни в коем случае нельзя путать с другими национальными балансами, например, с государственным бюджетом, счетом национального продукта и дохода, балансом национальных сбережений и инвестиций. Начнем с суммарного представления о платежном балансе России. Смотрите таблицу 8.7. Таблица 8.7. Платежный баланс России. 1996 год в миллиардах долларах США. Таблица состоит из 4 граф. Графа 1. Наименование. Графа 2. Поступление, в скобках плюс. Графа 3. Дополнительные сведения. Графа 4. Платежи, в скобках минус. Ниже соответственно. Графа 1. Экспорт товаров. Графа 2. Поступление плюс 88,5. Графа 3. Импорт товаров. Графа 4. Платежи минус 67,6. Ниже. Торговый баланс. Поступление плюс 20,9. В остальных графах сведений нет. Ниже 3 строка. Примечание. С 3 по 7 строку во 2 и 3 графе сведений нет. Конец примечания. Графа 1. Баланс нефакторных услуг. Платежи минус 6,5. Ниже. Трудовые доходы. Сальдо. Платежи минус 0,4. Ниже. Доходы от капитала. Сальдо. Платежи минус 4,8. Ниже. Баланс факторных доходов. Платежи минус 5,2. Ниже. Баланс некоммерческих трансфертов. Платежи 0,2. Ниже. Итого. Текущие статьи. Сальдо. Графа 2. Поступление. Плюс 9,3. В графе 3. Сведений нет. В графе 4. Сведений нет. Ниже. Прямые инвестиции в Россию. Поступление 2,5. Графа 3. Прямые инвестиции из России. Платежи минус 0,3. Ниже. Портфельные инвестиции в Россию. Поступление 7,5. Портфельные инвестиции из России. Минус 0,1. Примечание. Ниже во 2 и 3 графах сведений нет. Конец примечания. Итак, графа первая. Другие инвестиции. Сальдо. Графа четвертая. Платежи. Минус 34,2. Ниже. Движение капиталов. Сальдо. Платежи. Минус 24,6. Ниже. Ошибки и пропуски. Платежи минус 7,4. Ниже. Платежный баланс итого. Платежи минус 22,6. Ниже. Расходование валютных резервов. Платежи 2,8. Ниже. Кредиты МВФ. Платежи 3,8. Ниже. Чрезвычайное финансирование. Платежи 16,1. Ниже. В том числе отложенные долги. Платежи 8,4. Ниже. Просроченные долги. Платежи 2,7. Ниже. Другие международные институты. ВБ, ЕБРД, ЕС и тому подобное. Платежи 1,2. Ниже. Двусторонние соглашения. Платежи 3,5. Ниже. Финансирование дефицита. Итого. Платежи 22,6. Конец таблицы. Страница 306. Платежный баланс России по своему составу мало чем отличается от платежного баланса любой другой страны и складывается из следующих главных компонентов. Торговый баланс, показывающий соотношение между валютными доходами по экспорту товаров и валютными платежами по товарному импорту. Это соотношение может не соответствовать реальным перемещениям товаров через таможенную границу, так как сроки физического передвижения товаров и их оплаты часто не совпадают. Баланс нефакторных услуг, их часто называют также невидимым экспортом и импортом, включает доходы от фрахта, транспортировки иностранных товаров на отечественных судах, поездах, самолетах, грузовиках и отечественных товаров на зарубежных транспортных средствах. Сюда же относятся доходы и платежи по страхованию товаров, услуг и людей, пересекающих национальные границы. Баланс факторных доходов. Соотношение валютных доходов и платежей, полученных в данный период от труда и капитала, ранее вывезенных за границу или ввезенных оттуда. Что касается труда, то этот баланс включает только ту часть доходов российских граждан, проживающих за границей, а также иммигрантов, лиц, принявших иностранное гражданство, который они переводят на родину, например, для поддержания своих семей. Соответственно, часть доходов иностранных граждан, работающих по найму в России, переводится ими за рубеж. Доходы от капитала – это переводимая за границу или получаемая из-за границы часть прибыли от ранее сделанных иностранных капиталовложений в нашей стране и от российских инвестиций за рубежом. Доходы по инвестициям не следует путать с самими инвестициями. Разница между ними та же, что между прибылью на капитал и самим капиталом. Баланс некоммерческих трансфертов. Здесь главное движение денег связано с расходами иностранных туристов в нашей стране, доходы, и российских туристов за рубежом расходы. Еще одна статья. Расходы иностранных посольств у нас и наших посольств, миссий, представительств и тому подобного за рубежом. Страница 307. Вместе все указанные выше доходы и платежи относятся к категории текущих статей. Баланс по этим статьям традиционно считается основополагающим, его часто в обиходе и газетных статьях путают с общим платежным балансом. Но это, конечно, неправильно, поскольку при этом не учитывается баланс движения капиталов, значение которого в современной экономике не только не уступает, но в значительной мере превосходит совокупную роль текущих статей. Движение капиталов включает приток и отток прямых инвестиций, дающих право контроля над объектом вложения, портфельных инвестиций, меньших по размеру, рассредоточенных и не дающих права контроля, и прочих инвестиций, куда входит перемещение краткосрочного капитала с банковских счетов одной страны на счета в других странах, краткосрочные банковские торговые кредиты, приобретение непроизводственной недвижимости и тому подобное. Сюда же примыкает довольно значительная статья «Ошибки и пропуски», которая образуется, когда суммируются все статьи доходов и платежей с учетом финансирования дефицита. В принципе, эти суммы должны сходиться, но учет валютных операций государством несовершенен, и многие из них по тем или иным причинам не учитываются. Традиционно принято считать, что ошибки и пропуски – это неучтенное или нелегальное перемещение капиталов. Суммарный платежный баланс имеет либо положительное, либо отрицательное сальдо, которое традиционно финансируется, компенсируется экспортом золота или сокращением резерва иностранной валюты. В случае дефицита происходит экспорт золота и сокращение официальных запасов инвалюты. В случае же активного сальдо – импорт золота и прирост запасов инвалюты. В странах с крупной внешней задолженностью, к ним относится и Россия, финансирование дефицита включает также кредиты международных финансовых институтов, Международного валютного фонда, МВФ, Всемирного банка, ВБ, Европейского банка реконструкции и развития, ЕБРД, Европейского союза, ЕС и так далее. А кроме того, соглашение с внешними кредиторами по поводу отсрочки платежей по долгу. Финансирование дефицита должно точно соответствовать дефициту общего платежного баланса и фигурировать в отчетных данных со знаком «плюс». То есть доходы от финансирования равны полученным средствам. Рассмотрим теперь эти основные блоки платежного баланса России за 1996 год по данным отчетной статистики. Торговый баланс в последние годы показывает постоянное превышение экспорта над импортом приблизительно в 20 миллиардов долларов. Хотя это дает стране значительные валютные доходы, активный торговый баланс отнюдь не обязательно свидетельствует о благополучном положении экономики. У страны, находящейся в кризисе, импорт, как правило, всегда меньше экспорта. Это объясняется тем, что импорт товаров зависит от объема внутреннего платежеспособного спроса, который в сумме равен ВВП. Кризисный уровень ВВП России определяет и сравнительно низкий уровень импорта. Это утверждение может показаться странным в связи с известным фактом вытеснения импортными товарами отечественных, особенно в сфере розничной торговли. Страница 308. Но импорт потребительских товаров – лишь часть общего импорта. Россия традиционно ввозила значительное количество производственных товаров, особенно промышленного, транспортного и иного оборудования. В годы реформ резко упали внутренние капиталовложения, а с ними и импорт товаров производственного назначения. Другая причина. Страны-должники всегда вынуждены экспортировать больше для того, чтобы иметь резерв для выплаты задолженности и процентов по нему. Это объясняет, почему развивающиеся страны, как правило, имеют активные торговые балансы, тогда как крупные страны-кредиторы, такие как США и Великобритания, пассивное сальдо по торговле. Исключение составляет Япония, что создает для ее торговых и финансовых партнеров дополнительные трудности. Что касается России, то больше половины ее активного торгового сальдо съедается пассивным сальдо по услугам, платежами за пользование иностранными транспортными средствами и переводом за границу прибылей от иностранного капитала, вложенного в России. Это включает и фактические платежи по внешнему долгу. В результате общее сальдо по всем текущим статьям показывает все же активное сальдо в 9-10 миллиардов долларов. Казалось бы, этого должно быть достаточно, чтобы быть спокойным за финансовое положение страны во внешнем мире. Однако серьезные поправки вносят баланс движения капиталов. У большинства развитых стран при пассивном торговом балансе баланс текущих статей активен за счет невидимых доходов, главным образом от колоссальных инвестиций за границей. Страны-кредиторы могут жить безбедно, даже систематически ввозя больше товаров, чем они вывозят, то есть в какой-то мере жить за счет должников. И излишек по текущим статьям у них достаточен, чтобы финансировать большой новый экспорт капитала за границу, который приносит растущие доходы. Но у России, которая сама является крупным должником, ситуация несколько иная. Вместо чистого экспорта прямых и портфельных инвестиций происходит их чистый приток – почти 10 миллиардов долларов в 1996 году. Для страны, страдающей от нехватки капиталовложений, это неплохо, хотя объем инвестиций мог бы быть значительно больше. Наибольшая часть этого притока – портфельные инвестиции, то есть вложения иностранных инвесторов в российские ценные бумаги. В какой-то мере это акции наших предприятий, но большая часть приходится на покупку ГКО ОФЗ, то есть идет на финансирование нашего внутреннего бюджетного дефицита. Иностранные вложения производственного характера в реконструкцию существующих и в создание новых предприятий пока невелики. Что касается прочих инвестиций, то они дают в итоге большое минусовое сальдо – больше 30 миллиардов долларов, которое делает общий платежный баланс России пассивным. Что скрывается за этой статьей? Прежде всего, приток иностранной валюты. Долларизация внутреннего денежного обращения, недоверие к рублю, крупные покупки иностранной валюты частными лицами – все это требует крупного завоза иностранной валюты коммерческими банками. Как и всякий импорт, приток инвалюты регистрируется в платежном балансе со знаком «минус». В данном случае минус 8,5 миллиарда долларов. Приток краткосрочных торговых и иных кредитов с лихвой перекрывается погашением текущей и задолженности по старым долгам – еще минус 16 миллиардов долларов. Добавим к этому невозвращенную часть дохода от экспорта, которая помещена в иностранных банках, прирост прочих заграничных активов наших фирм и граждан, например, покупка ими недвижимости за рубежом, еще 4,6 миллиардов, неучтенный и нелегальный вывоз капитала, ошибки и пропуски, 7,4 миллиарда, и получается общий чистый отток капитала в 32 миллиарда долларов. Страница 309. Разумеется, никакие доходы торгового баланса и приток долгосрочных иностранных инвестиций не в состоянии закрыть эту черную дыру российской экономики. Официальный дефицит общего платежного баланса России покрывается прежде всего продажами золота и других валютных резервов Минфина и Госбанка – 2,8 миллиарда. Но на этом далеко не уедешь. Поэтому требуется дополнительное вливание кредитов международных финансовых институтов – 5 миллиардов. Очень важно отметить, эти займы нужны не столько для того, чтобы помочь покрыть дефицит нашего внутреннего бюджета, сколько для того, чтобы частично профинансировать внешнюю черную дыру. Но и этого недостаточно. Значительная часть остатка покрывается отсрочкой платежей по внешней задолженности, накопившейся за предыдущие годы. Эта задолженность на начало 1997 года составила 127,4 миллиарда долларов. Из них большая часть осталась еще от СССР – 102,3 миллиарда. Но растущая доля приходится на новую задолженность – образовавшуюся после 1991 года – 25,1 миллиарда. Задолженность других стран, главным образом развивающихся, России, также превышает 100 миллиардов, но по ним должники пока платить отказываются. Вместе с тем, по задолженности России другим странам, отказ платить кредиторами не принимается. По соглашению с ними платежи процентов и возврат самого долга удалось отложить на длительные сроки – около 25 лет. Такие соглашения заключены с так называемым «Парижским клубом» – объединением стран, предоставивших нам кредиты по государственной линии, и с «Лондонским клубом», объединение зарубежных банков, которым Россия задолжала. Это позволило значительно уменьшить бремя фактических выплат по российской задолженности. Например, из общей суммы расчетных платежей, приходившихся на 1996 год, 18,1 миллиарда долларов, фактически выплачено только 7,1 миллиарда. Хотя даже уменьшенные выплаты остаются большими, но это позволяет отложить основные платежи на последующие два десятилетия. В середине 1997 года Россия была принята в Парижский клуб в качестве страны-кредитора, что позволяет ей надеяться вернуть хотя бы часть задолженности развивающихся стран. Перспективы такого возврата весьма проблематичны. От платежного баланса к валютному курсу. Все доходы и платежи, рассмотренные выше, так или иначе требуют обмена национальной валюты на иностранную или наоборот. Если российское предприятие продало товар за границей и получило за это выручку, например, в долларах, марках и так далее, то после вычета каких-то расходов в валюте, которые предприятие делает за границей, например, приобретает нужное ей сырье, оборудование, откладывает средства на свои депозиты в зарубежных банках, вся прочая выручка возвращается в Россию и депонируется на счета предприятий в наших коммерческих банках. При этом рублевая часть образуется там путем обмена инвалюты на рубли. Наоборот, при покупке товаров за рубежом российские фирмы должны обменять соответствующие рублевые суммы на доллары, марки и так далее, поскольку рубли за рубежом в уплату, как правило, не принимаются. Эти примеры относятся к внешней торговле, но их можно умножить применительно ко всем другим частям платежного баланса. Иностранное предприятие, функционирующее в России, получает выручку в рублях, значительную часть которых оно расходует на оплату текущих издержек. Страница 310. Если оно хочет часть своей прибыли перевести за границу, то эти средства должны быть превращены в иностранную валюту. Для покупки российских облигаций и акций на российском рынке капиталов иностранные инвесторы должны свои средства в инвалюте перевести в рубли. Не будем продолжать эти примеры. Читатель сам может потренироваться, представив себе, какой валютный обмен требуется при других операциях, связанных с заграницей. Для нас важен общий вывод, следующий из приведенных примеров. Далее жирным шрифтом. Совокупность всех доходов платежного баланса приблизительно отражает предложение иностранной валюты и, соответственно, спрос на рубли. Совокупность всех платежей в том же балансе приблизительно отражает спрос на иностранную валюту и, соответственно, предложение рублей. Конец жирного шрифта. Таким образом, движение валюты из страны в страну образует валютный рынок, на котором спрос и предложение валюты определяются платежным балансом. Уточним, что для валютного рынка в каждый данный торговый день важно не общее состояние платежного баланса за целый год, а его состояние на данный момент. Иначе говоря, важно соотношение взаимных долгов, срок уплаты которых наступает сегодня. Ни в какой отчетности этот моментальный баланс не фигурирует, но сумма их за все торговые дни года и составит отчетный платежный баланс за год. Последний, он составляется также за месяц и квартал, характеризует среднесрочную тенденцию изменения состояния валютного рынка. В реальных расчетах важен не столько общий платежный баланс, сколько баланс расчетов с отдельными странами, а еще важнее с валютными зонами, в которых доминирует та или иная иностранная валюта. Например, российская нефть или алюминий, экспортируемые в Западную Европу, чаще всего доставляются в голландский порт Роттердам для последующей переправки в пункты назначения. Однако, независимо от страны покупателя, базисные цены реализации нефти по установившейся традиции определяются в долларах США, а цены алюминия, который должен быть продан через лондонскую биржу металлов, в британских фунтах или долларах. Торговля с развивающимися странами чаще всего ведется в долларах или другой твердой, то есть относительно устойчивой и свободно обратимой валюте одной из ведущих промышленно развитых стран. Валютный курс – это цена одной национальной денежной единицы, выраженная в денежных единицах другой страны. Например, взглянем на очередную сводку «Результаты торгов на валютных биржах России», регулярно публикуемую в газете «Финансовые известия». В номере от 15 января 1998 года читаем, что курс главных валют мира на ММВБ, Московской международной валютной бирже, составил на 12 января того же года в рублях за валютную единицу доллар США 6,10, немецкая марка 3,0375, английский фунт стерлингов 9,7249, французский франк 0,9999, швейцарский франк 4,710, японская иена 0,433. Это курсовой бюллетень, или, попросту говоря, прейскурант цен на разные валюты. На свободном валютном рынке цены валют, как и на обычном рынке, определяются спросом и предложением. Кривая спроса имеет отрицательный наклон. Чем ниже стоит валютная единица, тем при прочих равных условиях больше на нее спрос. Предложение валюты имеет традиционный положительный наклон. Чем выше валютный курс, тем выше его предложение. Страница 311. Точка равновесия определяется пересечением двух кривых, где и фиксируется рынком равновесный валютный курс на каждый данный момент. Наклоны кривых характеризуют эластичности спроса и предложения по валютному курсу, но не их размеры. Объемы спроса определяют положение кривых. При росте спроса или предложения кривые сдвигаются вправо, при падении спроса влево. Все это нами уже изучено на примере товарных рынков в главах о микроэкономике. Пользуясь материалом этих глав, читатель сможет самостоятельно нарисовать соответствующие графики и уяснить себе, как меняется валютный курс в зависимости от сдвигов обеих кривых. При этом надо помнить, что спрос и предложение валюты определяется прежде всего состоянием общего баланса доходов и платежей в этой валюте в данной стране и на данный момент времени.